Часть третья. Прощание. Горькие слезы заслали мой взор. Хмурое утро крадется, как вор, ночи во след. Проклято будь наступление дня. Время уводит тебя и меня в серый рассвет. Из лирики Вагантов. Окно засветилось, и комната стала наливаться красным светом. Одноголосо зарыдала соседская дворняга в переулке, морозно дребезжа звякнул колокол. Яблонька за окном начала дергаться, шевелиться, приближаясь к окну. Все в комнате сделалось живое, задвигалось тенями, замельтешили кресты от рам на полу и на стене. Люся больно вцепилась ногтями в Бориса. Он прижал ее к себе. «Ну что ты, маленькая? Не бойся!» «Бояться нечего. Опасность лейтенант сразу бы почувствовал. Нюх у него вышкален двойное». По ту сторону узких топольков, стеной, стоявших за огородом, в проулке, ярко и весело отгорела хата, заваливаясь шапкой крыши на бок, соря ошметками пламени по огороду. «Высушили славяне-портянки», — подумал Борис почему-то весело. Уж очень резво пластала хата. Борис знал, что в хатах этих матица, она и дымоход. Пока топят соломы, ничего, но как запалят дрова или скамейки, да еще и бензинчику плеснут солдаты. Ни жилья тогда, ни портянок. «Полицая жарит», — глухо произнесла Люся и стала кутаться в одеяло, кинутое на плечи. «Шкура продажная! Так ему и на пересылке служил. В подхвате у фашистов. Наших людей, как утиль сырье, там сортировал. Кого в Германию, кого в Криворожье на рудники, кого куда?» Голос Люси дрожал. Блики метались по лицу ее и по груди. Лицо делалось то бледным, заливаясь в тень, и лишь глаза, зачерненные ресницами, светились накаленно и злобно. «Как заняли местечко фашисты! На постой к нам определился фриц один, барственный такой. С собакой в Россию пожаловал. На собаке ошейник позолоченный. Лягуха и лягуха, собака, скользкая, пучеглазая. Фашист этот культурный приводил с пересылки девушек, упитанных выбирал, съедобных. Что он с ними делал? Что делал? Он показывал им какую-то парижскую любовь. Одна девушка выпорола глаз вальяжному фрицу за парижскую-то любовь. Один только успела. Собака загрызла девушку». Люся закрыла лицо руками и так его сдавила, что из-под пальцев покатилась бледность, на человека, видать, притравленная. Перекусила ей горло разом, как птички. Облизнулась и легла к окну, там, там, — показывала Люся одной рукой, другой все сжимала глаза. Чувствуя, как холодеют у него спина и темя, понимая, что Люся видит что-то страшное, Борис придушенно спросил. — На твоих глазах? Она тряхнула головой раз-другой, видно, не могла уже остановиться, все трясла, трясла головой, закатившись в сухих рыданиях. Он притиснул ее к себе и не отпускал ее до тех пор, пока она не успокоилась. «Бить, бить так, чтобы зубы крошились! Правильно, Филькин, правильно!» Вспомнив командира роты, утренний бой, овраги, Борис вспомнил и собаку с дорогим ошейником, рвущую убитого коня. Она... надо было пристрелить. Поймали его, партизаны. По зловещей какой-то мстительной улыбке Люси Борис заключил не без ее участия. Повесили на сосне. Собака его выла в лесу. Грызла ноги хозяина. До колен съела, дальше допрыгнуть не могла. Подалась к фронту. Там есть чем пропитаться. А вражина без ноги висит в темном бору. Стучит скелетом, как Кощей злобный, и пока не вымрет наше поколение, все будет слышно его. Собака в переулке уже не рыдала, хрипела, задохшись на привязи, и больше никаких голосов не слышно, и колокол не звонил. — Всех бы их, гадов! — стиснув зубы, процедила Люся. — Всех бы, подчистую! Борис не узнавал в ней ту женщину, восторженную, преданную в страсти своей, что пришла к нему в далекий-далекий вечерний час. Он отвел ее обратно на кровать, укрыл одеялом, и, успокаивая, приложил ладонь к гладкому покатому лбу. Она притихла под его рукою, и спустя время ознобная дрожь перестала сотрясать ее. — Боря, расскажи мне об отце и матери. Кто они у тебя? — попросила Люся. — Я хочу к ним привыкать. Хочу все знать о тебе. Борис понял. Больше всего сейчас она хочет отвлечься, забыться, уйти от тяжких видений. — Учителя! — не сразу, но охотно отозвался Борис. — Отец завуч теперь. Мать преподает русский литературу. Школа наша в бывшей гимназии. Мама училась в ней еще, как в гимназии. Он прервался, и Люся женским чутьем, особенно обострившимся в эту ночь, уловила, как он снова отдаляется от нее. Когда-то в наш городок был сослан декабрист Фонвизин. С его жены, генеральшей Фонвизиной, Пушкин будто бы свою Татьяну писал. Мама там десятая или двенадцатая вода на киселе, но все равно гордится своим происхождением. Я, идиот, не запомнил родословную мамы. Он улыбнулся чему-то своему, закинув руки за голову, глядя в какую-то свою даль. Улицы и переулки в нашем деревянном городке зарастают всякой разной топтун травой. Набережная есть. Бурьян меж бревен растет, птички в щелях гнезда вьют. Весной на угреве медуница цветет. Летом сорочья лапка и богородская травка. Березы растут старые-старые. А церквей? Золотишники, челдоны ушлые были. Пограбят, пограбят, потом каждый на свои средства, храм. И все грехи искуплены. Простодушны все-таки люди. Ну а теперь в церквах гаражи, пекарни, мастерские. По церквам кусты пошли, галки да стрижи в колокольнях живут. Как вылетят стрижи перед грозой, все небо в крестиках. И крику, крику. Ты не спишь? «Что ты, что ты?» — ворохнулась Люся. «Скажи, мама твоя косы носит?» «Косы? При чем тут косы?» — не понял Борис. «У нее челка. Косы у молодой были. Я у них познышь. Вроде как бы сын и внук сразу». Он поправил подушку, навалился на нее грудью. Воспоминания далекие, безмятежные. Они прикипели к сердцу. Растворились в крови, жили в нем, волнуя и утешая его, были им самим. Разве себя перескажешь? Вот он слышит, как пахнет утро в родном городишке. Росами и туманами, холодными, травянистыми пахли летнее утро. Под завалившимся срубом набережной скапливался туман, конопатил щели меж бревен, заячьими шапками — надевался на купола церквей, на прибрежные будки и бани, на рекламные тумбы, на кусты. От реки шел запах прелой коры. Днем туманы пахли убитым лесом. Коренная вода подбиралась к дамбе, вымывалась под сруба в землю, отрывала гнилые сутунки. Когда река укатывалась в берега, под дамбой оказывалось столько таинственного добра, бутылочных стекол, черепушек, озеленелых от плесени монет, костей, медных крестиков. В лужах под дамбой бедовала прозевавшая отход реки рыбья мелочь. Вороны прыгали вдоль распертой землею дамбы, хищно совали головы под бревна и заглатывали рыбешек с жадным клекотом. Ребятишки били ворон камнями, вытаскивали рыбешек из луж, засоренных гнильем. Рыбешки измученно бились в теплых руках, лезли меж пальцев. Отпущенные лежали они поверх воды, пошептывая судорожными ртами и, пьяно качаясь, уходили ненадолго в глубину. Но их, как сухие ивовые листья, выталкивало наверх. Набравшись сил, с уже осознанным страхом, малявки шильцами втыкались вглубь, припадая ко дну, высматривая корм и клубящуюся в воде родную стайку. Осенью к дамбе скатывали бочки, торцами прислоняли их к стене. Туманы в эту пору, да и весь городишко, пахли рыбой, плесенью мхов, вянущей огородиной. Штабеля бочек поленницами росли выше и выше. Пароходов, баржей приставало все больше и больше. Обветренного, истосковавшегося по обществу, пододичавшего народа, северных рыбаков, людно и густо делалось. Играли гармошки на берегу, повизгивали за мулевыми и муксуньями бочками женщины, ребятишки, подсматривали стыдно. Ночи делались шаткие и неспокойные. Все в городе пело и гуляло, как при древних золотишниках, вернувшихся с фартом. Пареваные девки любят у нас встречать пароходы, каждый пассажирский. Парят себя ветками, комары и мошки заедают, — улыбаясь, заговорил Борис. И Люся догадалась, что перед ним прошли какие-то лишь ему известные картины, и он продолжал их видеть отдельно от нее. Она отодвинулась, но Борис даже не заметил этого. Он все так же глядел куда-то, блаженно улыбаясь. — Гнобобелью. Это у нас голубику, пинику так называют. Или черницей, или орехами кедровыми почуют девок пареваны. Рты у всех черные. Городишко засыпан ореховой скорлупой. — Да что про комаров, да про ягоды, — спохватился Борис. — Давай лучше мамины письма почитаем. Люся не без грусти отметила, что он решился на это не сразу. Еще не привык свое делить пополам, и время нужно, чтобы все у них стало одним — и жизнь, и душа, и мысли. Только тебе опять придется идти. Письма в сумке. Она поднялась, вернула лампочку и, зажмурившись от света, подумала, что он всю жизнь будет вот так посылать ее, и она не устанет быть у него на побегушках. «Этому пузырьку-то вашему плохо. Со вчерашней гулянки никак не отойдет, мучается. — Зачем такого мальчика поить? — выговаривала лейтенанту Люся, вернувшись с сумкой. — Ох, Борька! — она погрозила ему пальцем. — Балованный ты! — В самом деле? — Это мама. — Знаешь, — улыбнулся он, — папа меня в секцию бокса отдал в лесокомбинатовский клуб. И мне там сразу нос расквасили. В секцию меня мама больше не пустила, но папа везде с собой брал. На рыбалку, на охоту, орехи бить. Однако пить никогда не позволял. А этот Чердынский дорвался. Люся развела складки на его переносице, пальцем прошлась по бровям, которые начинались тонко, и, взлетев к вискам, круто опадали вниз. — Ты на маму похож? Не понимая, какая приятность для женщины открывать мужчину, иногда на такое занятие уходит вся жизнь, и считая, что это и было истинной любовью, он отбился сконфуженно. — Не стоит заниматься моей персоной. — Какой ты воспитанный мальчик! — толкнула его Люся. — Читай. Только я растянусь. Читай, читай. Он заметил темные полукружья под ее глазами и пожалел женщину непривычной мужицкой жалостью. Утомилась. — Читай, читай. Писем накопилась целая пачка. Мятых, пухлых, запачканных в сумке, захватанных руками. Борис выбрал одно, не самое толстое письмо, расправил уголки, погладил бумагу, как во вспышке зарницы увидел мать с белым полушалком на покатых плечах, с желтой деревянной ручкой в испачканных чернилами пальцах. Почудилось, даже услышал, как скрипит перо, вывязывая ровные строчки прилежно учившейся гимназисткой. «Родной мой, ты знаешь своего отца. Он притесняет меня, говорит, чтобы я часто тебе не писала. Ты вынужден отвечать и станешь отрывать время от сна. А я не могу не писать тебе каждый день. Вот проверила тетради и пишу. Отец чинит мережу на кухне и думает о тебе. Я-то читаю его, как ученическую тетрадку, и вижу каждую пропущенную запятую, и эти вечные ошибки на А и О. Отец твой переживает. Был сдержанный сух с тобой, недолюбил. Как ему кажется, недосказал чего-то. Он чинит мережу, думая, что ты вернешься к весне. Он до того изменился, что иногда называет меня «девочка моя». Так он называл меня еще в молодости, когда мы встречались. Смешно. Нам ведь и тогда уже за 30 было. Я писала тебе, как трудно нынче в школе. Удивляться только приходится, что в самые тяжелые дни войны школы не закрыты, и мы учим детей, готовим к будущему. Значит, не теряем веры в него, в это будущее. Боренька, вот снова вечер. Письма от тебя и сегодня нет. Как ты там? У нас печка топится, чайник крышкой бренчит. Отца сегодня нет. Он еще математику ведет в вечерней школе. Почему ты, Боренька, вскользь написал о том, что тебя наградили орденом, даже не сообщил, каким? Ты же знаешь своего отца, его понятия о долге и чести. Он был бы рад узнать, за что тебя наградили. Да и я тоже. Мы оба гордимся тобой. Между прочим, отец твой рассказал мне, как он тебя учил ходить в лодке с шестом. И увидела я тебя в трусишках, худенького, с выступившими ребрами. Лодка большая, ты бьешься в подпорожье. Отец ловит этих несчастных пескарей и видит, как тебя развернуло и понесло. Потом ты почти добрался до каменного бычка, прибился в улова, но тебя снова развернуло и понесло. Ты поднимался пять раз, и пять раз тебя сносило. У тебя вспотел нос, всегда у тебя потел нос. На шестой раз ты все же одолел преграду, и с ликованием: «Папа, я лодку привел!» А он: «Ну что ж, хорошо, привяжи ее к камню и начинай удить пескарей, надо к вечеру успеть наживить перемет». Что за комиссия, создатель, быть ребенком педагогов? Вечно они дают ему уроки. И вырастают у них, как правило, бултусы, ты исключение, не куксись, пожалуйста. Беда с твоим отцом. Как он переживал, когда в армии ввели погоны. Мы, говорит, срывали погоны, детям нашим их навесили. А я потихоньку радовалась, когда погоны ввели. Я радуюсь всему, что разумно и не отрицает русского достоинства. Может быть, во мне, говорит, кровь моих предков? Закругляюсь. Раз вспомнила о предках, значит, пора. Это как у твоего отца. Если он, выпивший, пошел танцевать, значит, самое время отправляться ему в постель. Танцевать-то он не умеет. Это между нами. Хотя ты знаешь. Родной мой, у нас уже ночь, морозно. Может, там, где ты воюешь, теплее? Всю географию перезабыла. Это потому, что я рядом тебя чувствую. Вот как кончать письмо, так и расклеюсь. Прости меня. Слабая я женщина, и больше жизни я тебя люблю. Ты вот тут. Я дотронулась до сердца рукой. Прости меня, прости. Надо бы какие-то другие слова, бодрые, что ли, написать тебе, а я не умею. Помолюсь лучше за тебя. Не брони меня за это. Все матери сумасшедшие. Жизни готовы отдать за своих детей. Ах, если бы это было возможно! Отец твой изобличил меня. Я на сон шепчу молитву, думал, отец твой спит. Не таись, говорит, если тебе и ему поможет. Я заплакала. «Девочка моя», — сказал он, — «да ты знаешь своего отца. Он считает, что у него не один, а двое детей — ты и я. Благословляю тебя, мой дорогой. Спокойной тебе ночи, если она возможна на войне. Вечная твоя мать — Ираида Фанвизина Костяева». Письмо кончилось, но Борис все еще держал его перед собой, не отрываясь, смотрел на бегущую подпись матери и явственно видел ее. Носатенькую, с оттопыренными ушами, в белом полушалке, сползшем с покатых плеч, и по-старомодному заколотые на затылке волосы видел, и реденькую челку над лбом, которая всегда вызывала ухмылку учеников. Мать убрала письмо, закуталась в полушалок, раздвинула занавески на окне, пытаясь мысленным взором покрыть пространство, отделяющее ее от сына. За окном дробятся негустые огни старенького городка. За ними угадывается темный провал реки, заторошенный льдами, и дальше мерклые очертания гор с мрачной, немой тайгой на склонах и колдовской жутью в обвально глубоких распадках. Тесно сомкнулось пространство вокруг городка, вокруг дома и самой матери. Где-то по другую сторону непроглядный, обрывающийся за рекой земли он. И где-то, отделенный окопами, тысячами верст расстояния между двумя враждующими мирами, она — мать. Борис похватился, свернул письмо в треугольник, изношенный по краям. «Старомодная, у меня мать», — сказал он нарочито громким голосом, — «и слог у нее старомодный». Люся не отозвалась. Борис повернулся и увидел. Все лицо ее залито слезами, и почему-то не решился ее утешать. Люся схватила жбан с этажерки, расплескивая на грудь самогон, глотнула из горлышка и прерывисто заговорила. «Я должна о себе, чтоб не было между нами». Борис пытался остановить ее. «Было все так хорошо. Психопатка я, в самом деле психопатка». Вытирая лицо ладонями, будто омывая плечи и грудь, полуприкрытую одеялом, продолжала она. «Какой ты ласковый! Ты в мать! Я теперь знаю ее! Зачем войны, зачем? Заодно только горе матери. А, Господи, как бы это сказать? Я понимаю. До фронта, даже до вчерашней ночи, можно сказать, не понимал. Матери, матери. Зачем вы покорились дикой человеческой памяти и примирились с насилием и смертью? Ведь больше всех, мужественнее всех, страдаете вы в своем первобытном одиночестве, в своей священной и звериной тоске по детям. Нельзя же тысячи лет очищаться страданием и надеяться на чудо. Бога нет, веры нет, над миром властвует смерть. На что нам надеяться, матери? За окном кончалась ночь. И земля неторопливо поворачивалась тем боком к солнцу и дню, где чужое наше войско спали в снегах. Хата догорела, обвалилась. Куча уже хиреющего огня умиротворенно дожевывала остатки балок, пробегая по ним юрким горностаишком и заныривая в оттаившую яму. Люся распластанно лежала на кровати, остановившимися глазами глядела в потолок. В окне красным жучком шевелился отсвет пожарища, но комната уже наполнилась темнотою, и темнота эта не сближала их, не рождала таинства. Она наваливалась холодной тоскою, недобрым предчувствием. «Я бы закурила», — Люся показала на этажерку. Не удивляясь, опять же не спрашивая ни о чем, Борис нашарил в деревянной шкатулке пакетик с табаком и, как умел, скрутил цигарку. Люся сунула руку под матрац, вынула зажигалку. Чему-то усмехнувшись, переделала цигарку, склеенную вроде пельменя, свернула ее туже и, прикурив, осветила лицо Бориса огоньком. Усмешка все не сходила с ее губ. «Зажигалка того самого фрица!» Люся щелкнула по ней ногтем и загасила огонек, дунув на него. Хозяина повесили в бару на сосне, а зажигалочка осталась. Заправленная зажигалочка, костяная. У Люси клокотало в горле. Она затягивалась табаком по-мужицки, умело и жадно. Девок он, между прочим, потрошил на этой самой кровати. «Зачем ты мне это?» «Ох, Борька!» Бросив на пол цигарку, срубленно упала Люся на него. «Где же ты раньше был? Неужели войне надо было случиться, чтобы мы встретились?» «Милый ты мой, чистый, хороший, страшно-то как жить!» Она тут же укротила себя, промокнула лицо простыней. «Все, все, прости, не буду больше!» Он невольно отстранился от нее, опять его потянуло на кухню, к солдатам. «Проще там все, понятней, а тут черти какие страсти, ужасы и вообще!» «Чего сидишь, ты и думаешь!» «Чего не идешь, не гуляешь!» — усмехнулась Люся и запустила руки в волосы лейтенанта. «Так и не причесался. Волосы у тебя мягкие-мягкие. Не умеешь ты еще притворяться. Мужчина должен уметь притворяться». «А ты? Ты все умеешь?» Борис пугливо замер от своей дерзости. «Я-то?» Она опять глядела на свои руки, и это раздражало его. «Я ж тебе говорила, что старше тебя на 100 лет. Женщинам иногда надо верить». И треснуто, натужно рассмеялась. «Ах, Господи, да чего я умная!» «Ты чувствуешь, у нас дело к ссоре идет. Все как у добрых людей». «Не будет ссоры. Он уже светает». Окно и в самом деле обрисовалось квадратом, в комнату просочился рассеянный свет. «На заре ты ее не буди», — прошептала Люся и замерла, поникнув. Затем подняла голову, откинула с лица волосы и опустила руки на плечи Бориса. «Спасибо тебе, солнышко ты мое. Взошло, обогрело. Ради одной этой ночи стоило жить на свете. Дай выпить и ничего не говори, ничего». Борис поднялся, налил в кружку самогона. Люся передернулась, отпив глоток, подождала, когда выпьет он, и легонько, на коротке, приникла к нему. «Ты меня еще чуть-чуть потерпи. Чуть-чуть». Борис дотронулся губами до ее губ, она дрогнула веками. И снова размягчилась его душа. Хотелось сделать что-нибудь неожиданное, хорошее для нее. И он вспомнил, что надо делать. Неловко, как сноб. Подхватил ее в беремя и стал носить по комнате. Люся чувствовала, как ему тяжело, неловко носить ее. Но так полагается в благородных романах — носить женщин на руках. Вот пусть и носит, раз такой он начитанный. Млея слушала она, какую он мелет несбыточную, но приятную чушь. Война кончилась, он приехал за нею, взял ее на руки, несет на станцию на глазах честного народа 3 километра, все 3000 шагов. «Ах ты, лейтенантик, лейтенантик!» — пожалела его и себя Люся, и, тронув губами проволочно-твердый рубец его раны, возразила. «Нет, не так. Я сама примчусь на вокзал». Нарву большой букет роз, белых, снежных. Надену новое платье, белое, снежное. Будет музыка, будет много цветов, будет много народу. Будут все счастливые. Люся прервалась и чуть слышно выдохнула. Ничего этого не будет. Он не хотел ее слушать и бормотал, как косач, таковик, всякую ерунду про верную любовь, про счастье, про вечность. Очнувшись, они услышали, как ходят по кухне солдаты, топают, переговариваются. Кто-то вытряхивает шинель. Люся сползла к ногам лейтенанта. «Возьми ты меня, товарищ командир!» Прижавшись к его коленям щекою, просила она, глядя снизу вверх. «Я буду солдатам стирать и варить, перевязывать и лечить научусь. Я понятливая. Возьми. Воюют ведь женщины». «Да, да, воюют. Не смогли мы обойтись на фронте без женщин», — отвернувшись к окну, отрывисто проговорил взводный. «Славим их за это и не конфузимся, а надо бы». «Жутко умный ты у меня, лейтенант». Люся чмокнула взводного в щеку и ушла, завязывая поясок халата. Борис прилег на кровать и мгновенно провалился в такой глубокий бездонный сон, каким еще не спал никогда. Часа через два Люся на цыпочках вошла в комнату. Пристроила на спинку стула гимнастерку отглаженную, с уже привинченным орденом, с прицепленной медалью, брюки и портянки, тоже постиранные, но еще волглые, положила и присела на кровать, тронула Бориса за нос. Он проснулся, но, не открывая глаза, нежился. «Вот», — откидывая рукой, выбившаяся из-под платка волосы, заговорила Люся, кивая на гимнастерку. «Ухаживать за любимым мужчиной оказывается так приятно!» И сокрушенно покачала головой. «Баба все-таки есть баба. Никакое равноправие ей не поможет». Румяная, разгоревшаяся от утюга, очень домашняя, уютная была она сейчас. Борис ладонью утер с лица ее пот, обнял с уже отмякшей восковой страстью, потянул к себе. «Нельзя. Все встали», — уперлась она в его грудь руками. Но Борис не выпускал ее. «А если узнают?» «Солдаты хоть о немецком, хоть о нашем наступлении раньше главного командования узнают. А уж про такое...» Борис одевался. Люся заплетала косу, когда за занавесками послышалось деликатное предупреждающее покашливание. «Товарищ лейтенант, я насчет винишка», — раздался бойкий голос Пафнутьева. «Если осталось, конечно». «Есть, есть». «Чего, без горючего зажигания не срабатывало?» «Болтаешь много», — с напускной строгостью отозвался Борис. «Ох, не оберешься теперь разговоров. Одобрять его будут солдаты, мол, взводный ты у них. Парень не промах, хотя с виду и мямля. Все происшедшее будет восприниматься солдатами как краткое боевое похождение лейтенанта, и он не сможет ничего поправить и должен будет соглашаться, потакать такому настроению. Расспросы пойдут, как, до чего оно было. И, ох, трудно, невозможно будет отвертеться от проницательных вояк». Борис просунул между занавесок жбан, кружку. «Шкалику не давать. Тебе и остальным тоже не ковшом». «Ясненько!» — Пафнутьев подморгнул взводному. «Чего все мигаешь, окривеешь ведь!» — буркнул Борис. Люся нарядилась в желтое платье. Черные цыганские ленты скатывались по ее груди, коса перекинута через плечо. Рукава платья тоже отделаны черным. На ногах мало надеванные туфли на твердом каблуке. Похоже была Люся на девочку-воструху, которая тайком добралась до маминого сундука и натянула на себя взрослые наряды. За спиной ее на стеклах переливалась изморось, росли белые волшебные кущи, папоротники, цветы, пальмы. «Какая вы красивая, мадам!» Она потеребила ленточку, намотала ее на палец. «Я сама еще в девчонках это платье шила». «Да ну! Шикарное платье, шикарное! Просмешник! Ладно, все равно другого нет». Бусь уткнулась носом в мятый, будто изжеванный погон лейтенанта, и дрогнула. Стойкий запах гари, земли, пота не истребила стиркой. «Мне хочется сделать что-нибудь такое!» Подавляя в себе тревогу, повертела она в воздухе рукой. «Сыграть что-нибудь старинное и... поплакать!» «Да нет инструмента, и играть я давно разучилась». Она шевельнула раз-другой, кисточками ресницы отвернулась. «Ну, поплыла баба. Как все-таки легко свести нашего брата с ума». Борис тронул косу, шею, платье. Ровно бы уносила ее от него, эту грустную и покорную женщину, с такими близкими и в то же время такими далекими глазами, уносила в народившийся день, в обыденную жизнь, а он хотел удержать ее, удержать то, что было с ним и только у них. Она ловила его руки, пыталась прижать к себе. «Вот, мол, я, вот с тобой, тут, рядом». Завтракали на кухне. Люся хотя и прятала глаза, но распоряжалась за столом бочее, чем прежде. Солдаты многозначительно и незлобно подшучивали, утверждая, что лейтенант шибко сдал после тяжких боев, один на один выдерживая натиск противника, а они вот растяпы дрыхли и не исполнили того, чему их учили в школе, на выручку командиру не пришли. А тоже ведь пели когда-то. «Вот идет наш командир со своим отрядом, эх, эх, эха-ха, со своим отрядом! Отряд-то спать только и гораст. Нехорошо. Запущена политико-воспитательная работа во взводе. Запущена, и надо ее подтянуть, чтобы командир за всех один не отдувался». Только Шкалик ничего понять не мог. Выжатый, мятый, дрожа фиолетовыми губами, он сидел за столом смирным, стриженным послушником, подавленный мирскими грехами. Поднесли ему опохмелиться. Он закрылся руками, как от нечистой силы. Дали человеку капустного рассола с увещеванием «Не умеешь, так не пей». Люся убрала посуду, поворошила в столе. Среди пуговиц, ниток и ржавых наперстков отыскала тюбик губной помады. Прикрыв за собой дверь в переднюю, она послюнявила засохшую помаду и, подкрасив стертые, побаливающие губы, выскользнула из дому с жестяным бидоном. Солдаты изготавливались стирать, бриться, чистили одежонку, обувь, нещадно дымили махоркой, переговаривались лениво, донимали Шкалика юмором. Лейтенант слушал их неторопливую болтовню и радовался, что к ротному пока не вызывают, никаких команд не дают, и, глядишь, задержатся они здесь. Разговор вращался вокруг одной из вечной темы, которой русский солдат, как только отделается от испуга, отдохнет немного, неизменно приступает. Пафнутьев правил бритву, посасывая цигарку, щурил глаз от дыма, повествуя. «Отобедали это мы. Ребятишек дома нету. Тятя и мама уже померли в те поры. Зойка со стола убирают, я курю и поглядываю, как она бегает по избе, ногами круглыми вертит. Окна открыты, занавески шевелятся, назьмом со двора пахнет. Тихо. И главное, не души. Убрала Зойка посуду, я ей говорю: «А чё, старушонка, не побаловаться ли нам?» Зойка пуще прежнего забегала, зашумела. «У вас, у кобелей, одно только на уме. Огород вон не полотый, в избе не прибрато, ребятишки где-то носятся». «Ну к чё, — говорю, — огород, конечно, штука важная, поли, а я, пожалуй, к девкам подамся». «В силах я еще тогда был, на гармошке пилил. Вот убегла моя Зойка, минуту нет, другу, пяту. Я табак курю, мечтаю. Пых! Пара кривых. Влетает моя Зойка уже на изготовке, плюхнулась поперек кровати и кричит: «Подавися, злодей!» Хата качнулась от гогота, и сам Пафнутьев закатился, прикрыв замаслившиеся от сладостных воспоминаний глаза, едва ремень бритвою не перехватил. Шкалик капусту ел и чуть не подавился. Малышев завез ему по спине кулаком, слетел солдатик со скамейки и капусту незаметно проглотил. Карышев моторно фукнул ноздрями, со стола спорхнул и закружилась луковая шелуха. Даже застенчиво помалкивающий, больной с похмелья Корней Аркадьевич смял в улыбке блеклые губы. Возвратилась Люся, потаенно улыбаясь, стала манить Бориса в переднюю. Там она сунула ему бидон и заставила пить парное молоко. Не переставая многозначительно улыбаться, вытерла его отметившиеся усы, смоченные молоком, с придыхом сообщила ему на ухо. «Я узнала военную тайну». У лейтенанта от удивления открылся рот, и лицо сделалось недоверчиво глуповатое. «Ваша часть еще день или два простоит здесь». Взводный издал гортанный звук, схватил Люсю, закружил по комнате, да и смахнул с окна зеркальца. «Ой!» — воскликнула Люся. «Это к несчастью!» «Какое несчастье!» — рассмеялся Борис. «Ты веришь в приметы? Суеверная ты, отсталая! Двое суток! Это что ли мало?» Люся молча собирала осколки зеркала. Борис помогал ей и пересказывал байку Пафнутьева. Громко стукнула дверь. Люся сунула стекла в катку с цветком и поспешила на кухню. «В ружье! Военные!» — наигранно бодрясь, хриплым голосом гаркнул старшина и, стукнув валенком о валенок, доложил Борису. «Товарищ лейтенант, приказано явиться на площадь. Подают машины». «Машины? Какие машины?» «Двое суток». «Кто натрепал?» Махнаков побуравил народ покрасневшими глазами. Солдаты пожимали плечами. Пафнутьев сверлил пальцем у виска и подмигивал старшине. Махнаков собрался отколоть что-нибудь по этому поводу, но очень уж сияло лицо взводного. «Колонна», — пояснил старшина. «Та самая колонна, что перевозила пленных, отряжена полку. Пехом и за зиму фронт не догнать». Люся прижалась спиной к двери. Белый платок разошелся, сделались видны на груди черные ленты и вырез платья. Борис пеньком торчал посреди кухни. «Что это вы?» — вопрошал взгляд Махнакова. Солдаты ворчали друг на друга, ругали войну, собирая пожитки, толкали лейтенанта. Шкалик рылся в соломе, ремень искал. Старшина поворошил валенком солому, зацепил ремень, похожий на избитую камнями змею, и валенком же закинул его на голову шкаликом. «Няньку тебе!» Невелик скарб при солдате. Как ни волынили, но все же собрались. Прощаться начали, все разом заговорили, пожимая руку хозяйке. Привычное дело, тысячу, если не две, сменили они ночевок, двигаясь по фронту. «Запыживай, запыживай, славяне!» — чем-то недовольный подбрасывал монету старшина. «Машина не конь, ждать не любит!» Солдаты закурили и потянулись, растащив валенками солому по кухне. В хате сделалось пусто, выстужено. Люся двинула спиной дверь и провалилась в комнату. «Мне извиниться или как?» Заталкивая в полевую сумку пачку писем и полотенца, Борис пустоглазо уставился на Махнакова. Старшина что-то глухо бормотнул, прихлопнул шапку на ухе, подкинул монету до потолка, но не сумел ее поймать и, саданув дверью, удалился. Борис проводил взглядом воинство, выжатое из теплого жилья, и прежде чем войти в переднюю, постоял, будто у обрыва, затем рывком надел сумку, поправил ворот шинели и толкнул дверь. Люся сидела на скамье, отвернувшись к окну. Подбородок она устроила на руках, кинутых на подоконник. Она смотрела в окно. Петелька на рукаве платья соскользнула с пуговки, черные крылья разлетелись на стороны. Борис застегнул пуговку, соединил крылышки и тронул руку Люси. Надо было что-то говорить, лучше бы всего шутку какую выдать. Но на ум не приходило никаких шуток. «Тебя ведь ждут?» — повернулась Люся. У нее снова отдалились глаза, но голос был буднично спокоен. «Да». «Так иди. Я провожать не буду. Не могу». И отвернулась, опять устроив на руки подбородок со вдавленной в него ямочкой. В позе ее, в плотно сомкнутых губах, в мелко подрагивающих ресницах было что-то трогательное и смешное. Школьницу, раскапризничавшуюся на выпускном вечере, напоминала она. Время шло. «Что же делать-то?» — Борис переступил с ноги на ногу, поправил сумку на боку. «Мне пора». Он еще переступил, еще раз поправил сумку. Люся не отзывалась. Подбородок ее смялся. Ресницы все чаще и чаще подрагивали. Снова расстегнулся рукав, хвостик косы упал в мокрый желобок рамы. Борис отжал смокшиеся волосы и с сожалением отпустил косу на ее спину. «Я же не виноват», — задержав руку выше выреза платья, чуть слышно сказал он. Нежное, пушистое тепло настоялось под косой, будто в птичьем гнездышке. «Милая ты моя!» Борис с большим усилием заставил себя сдержаться, чтобы не припасть губами к этому теплу, к этой нежной детской коже. «Конечно», — почувствовав, что он пересилил себя, — сказала Люся, глядя на свои руки. Она тут же начала ими суетиться, поправлять ленты, зачем-то сдавила пальцами горло. «Виноватых нет». «Прощай тогда». Борис неуклюже, будто новобранец на первых учениях, повернулся кругом. Осторожно, точно в больничной палате, притворил дверь и постоял еще чего-то ожидая, обшаривая кухню глазами. Не забыл ли кто чего? Никто ничего не забыл. Солому не убрали, насвинячили, ушли, вечно так. Ладно, чего уж. Долгие проводы, лишние слезы. Борис подпихал солому в угол и отправился догонять взвод. Отовсюду тянулись к площади бойцы, снег хрупал под ботинками, что свежая капуста. Беловатые дымы, топят соломой, облаком стояли над местечком. Располагалось оно между двух лесистых холмов в широкой пойме раздвоившегося ручья, который впадал в речку пошире. За речкой вдоль берега тянулись хаты и сады с церковкой посередине. Борис подивился этой церковке, он почему-то ее прежде не заметил. Заречье побито. Сшиблен купол церкви, деревянный гужевой мост сожжен, перила обвалились, лед темнел лоскутями, парило из пробоин. В хуторе тоже топились печи, дымы оттуда тянулись вдоль реки, в местечке еще чадил за огородами сгоревший ночью дом. Почему, отчего не оборонялись немцы по эту сторону реки, а подались в голоземье, забрались во враги и решили прорваться оттуда? У войны свой особый норов, своя какая-то арифметика. Иной раз выбьют взвод, роту, но один или два человека останутся даже не поцарапанными. Или расщепают снарядами и бомбами селение, но в середине хата стоит. Вокруг нее голые руины, в ней же и окна целы. Ротный командир Филькин, получивший в свое распоряжение технику, чувствовал себя полководцем и сразу зафорсил. Он глядел на Бориса как бы уже издалека, будто выявляя в нем и в себе значительность перемен. Рукою, туго-натуго обтянутой хромовой перчаткой, по всем видам дамской, Филькин повелительно указывал, кому на каких машинах ехать, какую дистанцию держать. Весело, с прибаутками, военные рассаживались по машинам. Нет народа благодушнее солдат, выспавшихся, поевших горячей пищи, да еще к тому же узнавших, что не топать ножками до передовой. Откуда-то взялись две хохлушки в одинаковых желтых кожушках с меховым подбоем в цветастых платках. Белозубые, спелые, будто сошли девчины эти с картин Малявина или Кустодиева, точнее, с довоенных выставочных плакатов. Ни один солдат не проходил мимо девчин просто так. Каждый отделял их вниманием, кто слово подходящее бросал, кто похлопывал, кто норовил и под кожушок рукой влезть. Хохлушки повизгивали, отражая атаки пехоты. «Геть, москаль, геть! Тащешь ты, скаженный кацап, рубыш! Ну ж, ой, лыхомани, та ихайте скорейше!» Но по всему было видно, не хотелось им так скоро отпускать москалей, и нравилась вся эта колготня вокруг них. Никакого душевного потрясения Борис еще не испытывал, лишь чувствовал, как непросохший, нетвердевший на морозе воротник обручем сдавливал шею. Да шинелью снова жгло, пилило натертое место. Да от холода ли, от закостеневшего ли воротничка было трудно дышать. Мысли ровно бы затвердели в голове, остановились. Но сердце и жизнь, пущенные в эту ночь на большую скорость, двигались своим чередом. До остановки было далеко, до горя и тоски чуть ближе, но лейтенант пока этого не знал. Он суетливо бегал вокруг машины, возбуждался с каждой минутой все больше, даже потрепал хохлушек по красивым платкам. Очень он изменился за короткий срок. Прежде не только дотрагиваться, но и взглянуть вожделенно на девчин не решился бы. «Мужаешь, Боря!» — изумился Филькин. Лейтенант собрался ответить шуткой же, но увидел Люсю. В наспех наброшенном на голову шерстяном платке, в тех самых черных туфлях, налетела она и принародно стала целовать Бориса. Затем забралась в машину, и солдат, ночевавших в ее доме, всех перецеловала. Какие они сделались родные! Говорила, чтобы лейтенанта берегли, наказывала, чтобы шкалику больше пить не давали. Солдаты, ночевавшие в других хатах, завистливо ахали и громко требовали, чтобы им тоже было уделено внимание. Корней Аркадьевич снял с Люси туфлю, вытряхнул снег. Опираясь на плечо Малышева, Люся стояла на одной ноге, смеялась сквозь слезы и что-то говорила. «Храни тебя Бог, дочка!» — надев на нее туфлю, сказал Корней Аркадьевич. Карышев поправил на ней платок и вскользь погладил по голове. Машины двинулись резво, будто застоявшиеся кони. Борис притиснул Люсю к груди, надавил пряжку и полевой сумки ей на нос, и какое-то время она чувствовала только эту боль. «Лейтенант! Лейтенант!» — торопил взводного шофер, сдерживая машину. «Колонна уходит, а я маршрута не знаю!» Что-то с хохотом кричали солдаты с проходивших машин. Кто-то бросил в них снежком. По другую сторону машины курил и топтался на месте Махнаков, не решаясь лезть в кузов. «Раньше бы хоть помолились», — сказала Люся, теребя от ворота его шинели. «Но мы же не верующие. Атеисты мы говёные. Осталось только завыть во весь голос». «Вот еще. Только этого и не доставало». Боязливо оглядываясь на машины, забормотал Борис и начал отстранять ее от себя. «Озябло. Ступай». Взводный оторвался-таки от женщины, точнее, оторвал ее от себя, запрыгнул в кабину, саданул железной дверцей и тут же открыл ее, готовый повиниться за обиду, нанесенную ей. Но Студебекер, сыто заурчав, рванулся с места в карьер. Взводного вдавило в спинку сиденья. Люсю отбросило назад, заволокло дымом выхлопов. Она осталась в его памяти потерянной, недоумевающей, судорожно перекошенным ртом. Бойцы на машинах пили, ухали, подсвистывали сами себе. В истоптанном снегу еще дымились окурки, кружился над дорогой синеватый бус, а колонна уже взнималась за местечком на Косогор, голова ее подползла к лесу. «Адрес!» — сорвалась и побежала Люся. «Батюшки, адрес-то!» Оглушенная, растерянная, она мчалась следом за колонной. «Да разве машины догонишь?» На опушке соснового бора, равнодушно тихого, мрачноватого, того самого, где висел на сосне рассыпающийся скелет чужеземца, тупорылая заморская машина задела кабиной ветку сосны, другую, третью. Снег, будто занавес в театре, упал, закрыв от нее все на свете. Люся остановилась, обессиленная, задохнувшаяся. Что мог значить какой-то адрес? Зачем он? Время помедлило, остановилось на одну ночь и снова побежало, неудержимо ведя свой отсчет минутам и часам человеческой жизни. Ночь прошла, осталась за кромкой народившегося дня. Ничего невозможно было поправить и вернуть. Все было и все минуло. Мимо двигалась другая колонна. Бойцы показывали на снег, на хаты, на ноги женщины. Не в силах поднять руку, помахать им, Люся качалась всем телом в поклоне, твердя одно и то же. «Воюйте скорее, миленькие! Живые будьте все, воюйте! Живые будьте!» Вернулась она домой полузамерзшая. Туфли на ней каменно стучали, на волосах лежал снег. Конец намерзлой косы свинцовым грузилом бился в спину. Не раздеваясь, по-звериному подвывая, Люся залезла в постель, неосознанно надеясь, что там еще хранится тепло. Хату заняли солдаты тыловой части. Пожилой, но молодцеватый сержант постучал в дверь, вошел и начал оправдываться. «Было открыто. Мы думали, хата брошена. Живите». Стряхивая туфли с ног, Люся пыталась натянуть на себя одеяло, прижаться к чему-нибудь, стучала зубами и все протяжнее завывало не отверделым ртом, а всем нутром своим. Там, в опустошенном нутре, возникал звук тоски и горя и вырывался наружу воем долгим, непрерывным. На этот вой снова явился пожилой сержант. «Вам, может, — хотел предложить он помощь женщине, Она подняла голову и, не переставая завывать, глядела и не видела его. В глазах ее, отдаленно темных, возник переменчивый блеск, будто искрила изморось по сухим зрачкам, из которых выяло зерно. Они сделались пустотелами. Сержант вежливо упятился из комнаты, на цыпочках ушел на кухню и шепотом сообщил команде, что хозяйка у них сошла или сходит с ума.